Глава 14. Да что за чушь в голову лезет? Выхожу из комнаты, а на пороге Тарас стоит. Забыв обо всем, кидаюсь ему на шею и в слезы. Мои глаза спасибо точно не скажут. Любимый! Целую его, колется жутко, небритый. Солнышко, с тобой все хорошо. Ты не пострадал? Тебе ничего не сделали? Голос мой дрожит, осматриваю его. Волосы торчат в разные стороны, одежда мятая. «Все хорошо, любимая», — улыбается муж и закрывает за собой дверь. Проходит в комнату, а я за ним. Улыбаюсь, свет включаю, внимательно рассматриваю. Вроде никаких синяков на нем нет. Теперь можно и убивать. Упираю руки в бока и начинаю почти орать. «Ты где был целые сутки?» «Почему на телефон не отвечал? Я места себе не находила, извелась вся!» «Прости, любимая», — начинает Тарас, а я сдержаться не могу и налетаю на него с новой силой. «Ты какого хрена натворил?» — хмурюсь. «Зачем у этого богатея деньги занял?» — сверлю мужа взглядом. Тарас обреченно смотрит на меня и садится на диван. В любимых карих глазах вижу раскаяние. «Лизонька, я идиот!» — мнется и глаза прячет. «Хотел сюрприз тебе сделать». «Какой к черту сюрприз?» — почти взрываюсь. «Зачем занимать деньги на сюрприз? Да еще и такую сумму! Что можно купить на 500 000?» Молчит. Выжидает, пока я успокоюсь. Выглядит паршиво. Наверное, он тоже эти сутки не спал. Хотел взнос за квартиру сделать, ипотеку взять. Вот. Но не вышло. Улыбается, а я почти простить его готова за эту милую улыбку. Но не сегодня. Что ты несешь? Не надо мне квартиры таким способом. Ты еще не успела дать деньги? Давай вернем их и забудем об этом мужике, как о страшном сне. Успокаиваюсь и сажусь рядом. Мы сами как-нибудь заработаем. Улыбаюсь. Не могу я вернуть деньги. Нет их. Как нет? А где они? Только не ори, смотрит на меня Тарас и губы поджимает. Понимаешь, так вышло. Их у меня украли. Что? Как? Где? Когда? В автобусе вытащили. Мнется и снова глаза прячет. Столбенею. «Ты идиот с такими деньжищами в автобусе ездить! Мог бы и такси взять!» «Не подумал», — сокрушается. «Прости, любимая». «А скрывался чего?» — свожу брови. «Он тебя припугнул?» «Я не скрывался. Уезжал встречаться с клиентами, надеялся раздобыть денег, чтобы хоть что-то выручить и вернуть уроду этому». «Получилось?» — с надеждой спрашиваю. «Пока нет», — мотает головой. «А ты как узнала вообще?» «А меня, дорогой, похитили и заставили контракт подписать, чтобы я долг этот отрабатывала», — кривлю лицо. Глаза Тараса чуть ли не на лоб лезут. Подрывается, осматривает меня. «С тобой все хорошо. Он ничего тебе не сделал. Ты не пострадала? Что с твоими руками?» — смотрит на исцарапанные ладони. «Нет, Тарас, не сделал, со мной все хорошо. Это я упала на дороге сама. Но мне пришлось уволиться, чтобы работать на Владислава Васильевича. Стараюсь быть спокойной». «А он будет платить тебе зарплату?» — вылупляется на меня муж. «Что? Нет, он будет вычитать деньги за каждый отработанный день». «И как мы за жилье платить будем без твоей зарплаты?» «Да уж, я тоже об этом подумала в первую очередь». «Понятия не имею», — злобно фыркаю. «Но если завтра отработаю как положено, у меня будет шанс поговорить о контракте и на новых условиях». «И что он хочет, чтобы ты делала?» — недоверчиво спрашивает Тарас. «Дом работницей нанял, дом убирать, еду готовить, сад поливать». «Звучит неплохо». «Нет, звучит кошмарно. Почему вообще я должна отрабатывать за тебя? Это твой глупый поступок, а не мой». Надуваюсь. Да, любимая, ты права. Может, завтра вместе к нему поедем и поговорим? Вдруг он согласится дать мне какую-нибудь работу, а ты вернешься в магазин. Махом соглашается муж и даже улыбается. Туда меня вряд ли возьмут, но... Взбадриваюсь. Ты можешь прямо сейчас ему позвонить, у меня номер есть, а он еще пойди и домой не доехал. Обсуди, чтобы завтра для него сюрпризов не было. Мне кажется, он их не очень любит. Ладно, улыбается Тарас. Достаю визитку из кармана штанов, отдаю мужу. Он уходит на кухню и закрывается там. Боится, что унижаться придется. Не хочет, чтобы я слышала? Ладно, не буду ущемлять его мужское эго. Я злюсь на Тараса, конечно, но все-таки люблю. Проверяю еще раз будильник, что стоит на 4 утра. 2 часа до всех утренних пробок мне должно хватить, чтобы добраться. Поеду все равно на такси. Блин, траты на дорогу — это плохо. Тарас возвращается, и по лицу понимаю, что-то не так. Сижу на диване и жду объяснений. Он отказал. Садится рядом со мной. Сказал, что уже подписал все документы с тобой, даже трудовой оформил, но обещал сократить срок твоей работы, если я буду выплачивать дополнительные средства. Хорошо, киваю. А ты сможешь? Не забывай, что мне нужны деньги на такси. Его дом у черта на рогах, а начало работы в 6 утра. На автобусе только обратно смогу ездить. «Я сделаю все!» — встает на колени рядом и ладони мои целует. «Что в моих силах, чтобы максимально быстро выплатить долг? Обещаю, любимая!» «Ладно!» — соглашаюсь и улыбаюсь. «Но это не значит, что я на тебя не злюсь!» — твердо заявляю. «Давай ложиться! Мне рано вставать, а я сутки на ногах без сна и еды!» «Конечно, Лизонька!» Улыбается и нежно обнимает, ложась рядом. Засыпаю быстро. Ничего не снится. Открываю глаза, подтягиваюсь, улыбаюсь. Вроде даже выспалась. Солнышко светит, пригревает. Так приятно. Тарас храпит себе рядом. Он на работу не опоздает. Собираюсь его распихать и осознаю. Черт! Ору на всю квартиру и хватаю телефон. «Черт! Время 8! Боже! Я проспала!»